Видя, что от страсти помутился рассудок юноши, ударил Полифазий пред ним челом, уединился в лаборатории и начал вываривать клей клейстый и жижу жидкую. Потом послал слугу во дворец, велев передать: «Пусть королевич приходит ко мне, если намерение его неизменно». Фериций прибежал немедля, а мудрец Полифазий обмазал корпус его закаленной жидкою грязью и спросил: «Прикажешь ли продолжать, королевич?» «Делай, что делаешь», — отвечал Фериций. Взял тогда мудрец большую лепешку, а был то осадок мазутов нечистых, пыли лежало и смазки липучей, из внутренностей древних машин извлеченной. Заморал выпуклую грудь королевича, а после сверкающее его лицо и блистающий лоб припакостно облепил и делал так до тех пор, пока не перестали члены его издавать мелодичный звон и не приняли вид высыхающей лужи. Тогда взял мудрец мел и столок, смешал с рубиновым порошком и желтым смазочным маслом, и скатал вторую лепешку и облепил Фериция с головы до ног, придавши глазам его мерзкую влажность, торс его уподобив подушке, а щеки — двум пузырям, и приделал к нему там и сям подвески да растопырки, из мелового теста вылепленные, а напоследок напялил на его голову рыцарскую охапку волос цвета ядовитейшей ржавчины, и, подведя его к серебряному зерцалу, сказал: «Смотри». Глянул Фериций на отражение и содрогнулся от того, что не себя в нем узрел, но чудище-страшилище небывалое, вылитого бледнотика, со взором водянистым, как старая паутина под дождем, обвисшего там и сям, с клочьями ржавой пакли на голове, тестовидного и тошнотворного, а тело его при каждом движении колыхалось, как студень протухший. И вскричал он в великом гневе: «Ты верно спятил, мудрейший! Тотчас же соскреби с меня всю эту грязь, нижнюю темную и верхнюю бледную, а с ней ржавый лишайник, коим ты осквернил мою звонкую голову, и навеки возненавидит меня королевна в столь мерзостном узревшей обличье». «Ты заблуждаешься, королевич», — возразил Полифазий. «Тем ты ее безумие и ужасно, что мерзость кажется ей красотою, а красота — мерзостью. Только в этой личине ты сможешь увидеть кристаллу». «Ах, пусть же так будет», — решил Фериций. Смешал мудрец киноварь с ртутью, наполнил смесью четыре пузыря и укрыл их под платьем юноши. Взял мехи, надул их застоявшимся воздухом из старого подземелья и спрятал на груди королевича. Налил ядовитой, чистейшей воды в стеклянные трубки числом 6 и 2 вложил королевичу под мышки, 2 в рукава, 2 в глаза, а под конец молвил: «Слушай и запоминай все, что я скажу, иначе погибнешь. Королевна будет тебя испытывать, чтобы проверить правдивость твоих речей. Если достанет она обнаженный меч и велит тебе за него взяться, украдкой надави на пузырь с киноварью, чтобы вытекла из него красная жижа и полилась на острие. А когда спросит тебя королевна, что это, отвечай: кровь. Потом королевна приблизит свое лицо, серебряной миске подобное, к твоему, а ты надавишь на грудь, чтобы вышел из мехов воздух. Спросит она, что это, и ты ответишь: вздох. Тогда притворится королевна, будто разгневалась необычайно, и велит тебя казнить. Потупишь ты голову в знак покорности ее воле, из глаз твоих польется вода, а когда спросит она, что это, отвечай: плач. Может, тогда согласится она стать твоею, хотя и мало на это надежды. Вернее же всего, придется тебе погибнуть». «О, мудрейший!» — воскликнул Фериций. «А если станет она допытываться, какие у бледнотиков обычаи, как родятся они, как любятся и как время проводят? Ну что я отвечу?» «Поистине, иного нет способа», — отвечал Полифазий. «Как только соединить твой жребий с моим, я переоденусь купцом из соседней галактики, лучше всего не спиральной, поскольку тамошние обитатели известны своей тучностью. А мне надо укрыть под платьем множество книг об ужасных бледнотиковых нравах. Тебя я не смог бы этому научить, ибо нравы их противны природе. Все у них делается наоборот, так неопрятно, неприятно и неаппетитно, как только можно себя представить. Я подберу нужные сочинения, а ты же вели придворному портному из волокон и нитей различных сшить одеяние бледнотика, затем, что скоро уж нам отправляться в дорогу. И куда б ты ни пошел, я тебя не оставлю, чтоб знал ты, как поступать и о чем говорить надлежит». Обрадовался Фериций и велел сшить себе одеяние бледнотика, и не мог на него надевиться. Закрывало оно почти все тело, и в одних местах вытягивалось наподобие трубопровода, в других же скреплялось пуговками, крючочками, кнопочками и шнурочками. Так что пришлось портному особую инструкцию сочинить, и прибольшую, о том, что и как надевать, где, что и к чему прицеплять, и как с себя всю эту упряжь из суконной материи сотворенную стаскивать, когда придет время. А мудрец Полифазий облачился в платье купца, спрятал под ним толстые ученые книги, трактующие о жизни бледнотиков, велел сделать железную клетку, 6 сажен в длину и столько же в ширину,